Об округлости мира. 323 год до нашей эры. Мир был круглым. Круглым, как щит Александра. И выпуклым. Выпуклым, как самый совершенный плод. Как мечи, с которыми играют дети. Как шар. Как безупречная сфера. Круглым и полным. Абсолютно круглым. Она об этом знала. Знал ее отец, и отец ее отца, и более отдаленные предки, те, которые упоминались в семейных преданиях. Знали, как ей казалось, всегда, или, по крайней мере, с тех пор, как Александр выступил в свой поход. Конечно, легенда о том, что мир похож на плоское блюдце, не совсем исчезла и могла однажды ожить в сознании людей, так часто сочетающих в себе ограниченность и тягу к бесконечному. Однако в Александрии подобный риск сводился к минимуму. Тамошних жителей всегда влекло к необозримым просторам. Это объяснялось близостью моря. Город располагал двумя гаванями. Западная называлась бухтой доброго возвращения, восточная — большим портом. Над последним возвышался фарусский маяк, который и сам поражал воображение своими колоссальными размерами. А вдалеке простиралась пустыня, камни и песчаные волны, которые тоже рассказывали о необозримых просторах. Как и на море, там надо было уметь находить незримые пути. Наконец, имелась еще и река. Каждый год, в определенное время, у границы города в заболоченной местности, в которой река терялась, она извергала свой черный ил. Люди пока не знали, где располагаются ее истоки. Эта тайна сама по себе толкала на поиски неизвестного. Когда-нибудь ее обязательно раскроют. В Александрии уже так давно начали собирать знания о мире. Его называли «все». «Универсус». «Перевернутое все» — так переводили это слово западные варвары. Римляне с грубым языком, в котором часто не хватало нужных слов. Выбранное ими выражение, по крайней мере, позволяло понять, что континенты, лежащие на поверхности земного шара, все собраны на одной половине сферы, как думали большинство ученых Александрии. Однако, по мнению этих ученых, чтобы дать правильное определение миру, следовало говорить по-гречески. Ведь уже на протяжении стольких веков эллины исследовали его природу в Пергаме и Сиракузах, в Антиохии и Милете, на Родосе, в Эфесе, на Книде и Самосе, на всех берегах Средиземноморья, которые успели освоить. И они описывали мир с таких разнообразных точек зрения, как философы, астрономы, историки, натуралисты и даже поэты. Вспомним хотя бы гомеровского «Одиссея» или Ясона с его золотым руном, которого воспел Аполлоний. Что успели накопить множество слов для его обозначения? Например, когда они рассматривали мир как политики или географы, то называли его ойкуменой. Этот термин подразумевает все населенные земли, народы, которые можно завоевать или с которыми можно вести торговлю. Уже начали составлять инвентарь этих народов, перечни, напоминающие географические карты. Все такого рода научные данные стекались в город, который Александр основал, прежде чем отправиться на завоевание земли, как будто эта отрасль науки не могла развиваться и совершенствоваться ранее того момента, когда было забальзамировано его тело. И за 2,5 века греки приобрели столь обширные познания о мире, что те, кто пользовался добытыми ими сведениями, могли с уверенностью утверждать: придет день, и во всех землях, населенных варварами, включая тех, о которых цивилизованный мир пока не знает, вместо туземных, нечленораздельных наречий будет звучать греческий язык. Эта уверенность была такой же сильной, как и жажда познания. Ничто не могло ее заглушить, и даже сами римляне начали приходить к убеждению, что греческий язык может открыть врата к познанию и к власти. Именно теперь, уничтожая или завоевывая последних эллинов, они возжелали овладеть всем миром, сделать его своей и только своей собственностью. Город и вселенная. Римский город в центре круга, очерченного горизонтом, такова отныне была их цель. Урби эт орби, Следует признать, что слова эти красиво звучали в устах римских генералов, которые посылали свои легионы на смерть в пустынях Востока ради того, чтобы распространить на всех известных землях изобретенный римлянами порядок. Однако после того, как эти военачальники завладели Сицилией, Грецией, Сирией, Иудеей, островами Эгейского моря и Азиатским побережьем, они принялись убивать друг друга, чтобы таким образом решить вопрос, кто из них возглавит мировую империю. Между прочим, именно поэтому они пока не нападали на Египет. Каждый боялся, что если позволить сделать это другому, то, завладев сокровищами Нильской долины, получит в свое распоряжение достаточно ресурсов, чтобы стать властителем мира. В ожидании исхода борьбы они не жалели бранных слов для обличения владык Александрии и повторяли старые обвинения. В их глазах египетские цари были расточительными, порочными, обреченными на вырождение тиранами. Однако если Рим насчитывал 600 тысяч жителей, то в Александрии, основанной на 300 лет позже, уже проживало 400 тысяч. Кроме того, в день закладки города, когда архитекторы размечали на земле контуры будущих зданий, пользуясь мукой, потому что у них не было мела, со всех сторон слетелись птицы и стали клевать неожиданное лакомство. Авгуры сделали на этом основании однозначный вывод. Они предсказали Александру, что новый город будет процветать, как ни один другой на земле. Все народы будут стекаться к нему, как эти птицы, желая в нем жить. И вообще, кто научил римлян тому, что существует мир за пределами Тибра и их семи холмов, и что мир этот круглый? Греки, в большинстве своем происходившие из Александрии, мир был круглым и греческим. Таким он и остался. Поразительный факт. Даже для самых великих римских полководцев единственным образцом для подражания был грек Александр, который именно отсюда, из Александрии, выступил в поход, желая увидеть все. Прошло 3 века, но ничто не могло сравниться с ним. Все это время люди рассказывали о государях, которых он победил, о Дарии, царе царей, о владыках Бактрианы, о князьях Согдианы, которые бежали в свои неприступные орлиные гнезда на вершинах гор, о царе Поре, разбитом у врат Индии, несмотря на то, что он обладал лучшими слонами. Однако не эти победы сделали Александра неподражаемым и даже не его предполагаемая связь с царицей амазонок. Благодаря своей храбрости и тому, что его сопровождали инженеры и ученые, которым, несомненно, были уже известны такие понятия, как экватор и тропик, широта и долгота, Александр сумел добраться до границ мира, выйти за пределы круга обитаемых земель. Чудеса, которые встречались ему на пути, дворцы Вавилона, изукрашенные полихромными грифонами, городские стены Экбатан, представляющие собой концентрические круги 7 различных цветов, йоги долины Инда, цветы и плоды из садов Семирамиды, невиданные благовонные масла, сирень, жасмин, персиковые и абрикосовые деревья не могли утолить его жажду неизвестного. Он так радовался, когда узнавал то, чего не знал прежде, что всегда стремился достичь самых крайних пределов, а добравшись до них, хотел идти еще дальше. Вот почему он шел вперед по ущельям и теснинам, терпеливо сносил яростные порывы муссонов, пересекал пустыни, углубляться в которые никто до него не осмеливался. Да, действительно, он совершил путешествие прежде него, проделанное только одним богом Дионисом, который отправился в таинственную экспедицию к источникам солнца и оттуда принес людям растения с удивительными свойствами, избавившие их от дикости, приведшие к свободе и цивилизации, виноградную лозу, коей этот бог и обязан своим именем и своей властью. Благодаря ей Дионис стал богом, возвышающим душу, владыкой вина, разрушителем всяческих пределов. Вернувшись из индийского похода, Александр дерзко провозгласил себя новым Дионисом и в конце жизни, когда двигался к Вавилону, входил в завоеванные города с таким же горланищим карнавальным эскортом, какой когда-то сопровождал бога-путешественника. Это была вереница пьяных людей, переодетых божествами садов и лесов. Они громогласно объявляли, что из четырех границ мира Александр достиг двух. Первая располагалась на севере, там, где кончались самаркандские степи, и на горизонте была видна мерцающая линия, которую греческий полководец принял за чудовищный океан, окружающий, согласно тогдашним представлениям, огромный остров, обитаемые земли. Царь повелел насыпать в том месте холм, а потом, помолившись Дионису, приказал одному из своих военачальников, Птолемею, самому первому из известных предков Клеопатры, основать там самый крайний город своей империи — Александрию, одну из 60 одноименных новостроек, которые он оставил как вехи на своем безрассудном пути. Но на этот раз, чтобы не было никакой ошибки, он добавил к имени города еще одно слово — Эсхата, крайнее. Через несколько лет на границе Индии его войска отказались ступить хоть на шаг дальше, и царь понял, что никогда не дойдет до Южного океана, который, как он был убежден, находился совсем близко. Проведя ночью в мучительных раздумьях, он уступил воле своих солдат и со смертью в душе приказал воздвигнуть 12 громадных алтарей, расположенных по кругу, подобно домам зодиака, и высечь надпись «Сюда дошел Александр». Немного времени спустя он, вопреки всем ожиданиям, все-таки достиг своей цели. «Еще раз», — думал он, — «Дионис разрушил для него все пределы». Хотя солдаты боялись океана, он доплыл до маленького острова, долго наблюдал движение волн, а потом оторвался от этого зрелища и попросил у богов, чтобы никогда ни один завоеватель после него не продвинулся дальше, чем он в своем странствии. Через 2 года, во время подготовки экспедиции флота в Персидский залив, он умер в Вавилоне от пьянства или малярии, а может, от того и другого вместе. Мир не мог прийти в себя от шока, вызванного его смертью, а еще более тем, что мечта Александра так и осталась неосуществленной. Более других был потрясен Птолемей. Он завладел телом царя и вывез его в Александрию Египетскую, город, который взял на себя задачу дальнейшего исследования тайн Вселенной. Прошло менее века, и в этом городе, где скапливалось все больше книг и была создана первая и самая прославленная из библиотек, ученый-хранитель библиотеки Эратосфен измерил окружность Земли. Затем он установил, что Земля разделена на 5 зон. 2 зоны льдов, расположенные у полюсов, жаркий пояс, в котором выделяется середина, и находящиеся между ним и холодными зонами 2 зоны умеренного климата. Немного позднее другой ученый, Кратет Молосский, который руководил соперничающей библиотекой в Пергаме, выдвинул гипотезу о существовании еще 3 неизвестных континентов, разделенных океаном, имеющим форму креста. Это были не просто теоретические споры. Желая опровергнуть аргументы своих оппонентов, описатели Земли, таково точное значение слова «географы», ссылались на рассказы путешественников. А многие путешественники родились в Египте или приезжали туда, чтобы изучать науки. Например, Посейдоний из Апамеи, который странствовал по Галлии, или купец Евдокс из Кизика, впервые обогнувший Африку с запада, или те моряки, которых наследники Птолемея на протяжении многих десятилетий посылали в Красное море в надежде, что они отыщут путь к Индийскому океану. Их всех вдохновляла одна и та же цель — измерить великое все, уподобиться неподражаемому Александру. А ведь у них не было даже географических карт, только списки городов, перечни портов, фарватеров, береговых ориентиров, проливов, рифов, дневных переходов, перевалов, источников, рек, бродов, пустынь, оазисов и караван-сараев. Конечно, распространялись и всякие небылицы об этих путешествиях, которые, в зависимости от того, кто их слушал, вызывали неудержимый хохот или заставляли простофиль замирать от ужаса и внимать рассказчику, разинув рот. Погонщики верблюдов и матросы любили говорить о безносых карликах, людях, которые питаются только запахами или бегают быстрее, чем лошади, о племени циклопов, великанов с собачьими ушами. Не так уж важно, были ли эти россказни порождением фантазии или следствием ошибки. Главное, они увлекали часть общества на поиски земель, которые можно грабить, вести с ними торговый обмен или просто ими восхищаться. Географические сочинения не только описывали морские и сухопутные пути, но и складывались в инвентарь мира, в перечень все более странных и чудесных объектов. Часть этих находок смело можно приравнять к настоящим открытиям. Упоминание какой-нибудь экстравагантной диковинки или носорожьего рога соседствовали с заметками о мускусе, слоновой кости, амбре, лазурите, корице, черепашьих панцирях, таких невообразимых тканях, что не находилось слов, которые могли бы дать о них представление. В лавках Александрии, когда из тюков, которые приносили матросы или погонщики верблюдов, купцы стали доставать рулоны почти неосязаемой на ощупь сказочной красоты ткани, пошли разговоры о том, что плоть Александра, покоящегося в своей, находящейся поблизости, гробнице, на протяжении почти трех веков оставалась гладкой, как поверхность статуи, именно для того, чтобы теперь ее облачили в эту самую ткань. Но главное, эта неведомая материя вновь сделала актуальным вопрос о границах мира. Никто не знал, как ее изготавливают или даже откуда она происходит, а происходить она могла только с самого Дальнего Востока, о котором не имелось вообще никаких сведений. Знали только грозных стражей того караванного пути, который вел на восток через горы и пустыни, Парфян. Говорили, что парфяне получают эту ткань в обмен на коней, рожденных от совокупления кобылиц с драконами, что они обменивают жеребцов, бегающих быстрее ветра, на одеяния, которые блистают ярче звезд. Ничего достоверного узнать об этой материи было невозможно. Ее окутывал покров тайны, о ней распространялись ничем не подтвержденные слухи. Однако, судя по тому, что, как уверяли некоторые, нить ткани есть застывшая смола, которая сочится из-под коры дерева, спрятанного в глубине леса, или, как полагали другие, нить эта выходит из брюха паука, которого специально откармливают просом, речь могла идти только о мире, находящемся гораздо дальше равнин Тигра и Евфрата, горных перевалов Армении, Мидии, Кавказа и всех земель, в свое время завоеванных Александром. Но ведь и эти земли уже стали недоступными. На протяжении почти двух последних веков их бдительно охраняли грозные парфянские лучники. Тот, кто пожелает властвовать над миром, сперва должен будет их уничтожить. Только таким образом свершится судьба времен. Во всяком случае, эта идея теперь упорно повторялась в предсказаниях оракулов. От одного конца Средиземноморья до другого, от Иудеи до Дельф и Рима. Все предсказатели согласны. Уверяли, что круг времени приближается к своему концу, и только всемирный монарх, спаситель, способен вновь привести его к началу. По мнению некоторых, таким спасителем должен был стать некий царь-завоеватель, который начнет сначала и завершит дело Александра. Итак, с идеей округлости мира соединилась идея цикличности времени. Как будто вернулись первые дни существования Земли, когда она была населена богами и полубогами, совершавшими один подвиг за другим. Надо преодолевать трудности, торжествовать над расстояниями, превращать неизвестное в известное, чтобы в конце концов установить единый порядок на всех обитаемых землях. И тогда люди спасутся от взбаламученного мира, где они не чувствуют себя в безопасности с тех пор, как перестали жить в тесных пределах античного города, и особенно с тех пор, как римляне начали вести непрерывные завоевательные войны, подчинили себе Карфаген, империю Селевкидов, Митридата, но, может быть, вскоре падут, сами не заметив этого, не выдержав веса собственного величия. Так кто же будет избранником? Ни один оракул не осмеливался назвать имя, но все понимали, что только одно царство не может быть завоевано — империя Тюхе, или Фортуны, Случая, Судьбы, самой могущественной богини из всех, чье могущество только возрастало по мере того, как проходили века. Только она могла сделать так, чтобы человек, овладев сокровищами всего мира, однажды превратился в бога. В силу того, что владычица жребия всегда отличалась склонностью к иронии, очертания известных земель в начале первого века до Рождества Христова обрели форму плаща Александра. Хламиды прямоугольной дорожной накидки, две полы которой закруглены. Кстати, именно такой контур Александр выбрал и для своего города, который повелел строить на Средиземноморском побережье Египта, прежде чем отправился исследовать округлость мира. И именно в этом городе, среди мрамора и мозаик, на которых так часто мелькало его опьяненное миражами лицо, примерно через 2,5 века после смерти Александра родилась Клеопатра.